Что это у тебя тут, джин? — Да. Лаура поморщилась. — Сойдет, если больше ничего нет, — сказала она, наливая полный стакан. Валанс тем временем встал, растер руками лицо и быстро надел пиджак. — Ты уходишь? — Нет, одеваюсь. — Это более осмотрительно, — заметила Лаура. — Зачем ты пришла? — Думаешь, откупиться? — Не выйдет. — Ошибаешься. — Это ты ошибаешься. Как ты сюда попала? — Через окно, как вампир. — А ты знаешь, Ришар, что вампиры могут проникнуть в спальню только в том случае, если спящий страстно желает, чтобы они туда проникли? — У меня нет страстного желания, чтобы ты находилась в этой комнате. — Знаю. Поэтому мне пришлось взломать дверь, как делают все. Порви свой отчет, и я уйду. — Ты знаешь все, что там написано? — Думаю, да. Тиберий выражался хоть и несколько выспренно, однако точно. — Убирайся вон, Лаура. — Похоже, ты здорово вымотался. Победа всегда выматывает. А теперь оставь меня. — Это все, что ты смог сказать с тех пор, как я опять увиделась с тобой? Оставь меня. — А разве ты оставляешь меня в покое? — Но я-то никого не убивал. — Ты хоть сознаешь, что твой отчет вызовет во Франции политический скандал? Если я и убила Анри, какое тебе дело до этого? Твоя карьера, наверное, поважнее. Ты хочешь, чтобы я своим молчанием покрыл убийцу? Почему бы и нет? А что, по-твоему, должно заставить меня согласиться? Склонность к красивым жестам, душевное благородство, воспоминания о прошлом — все вместе. Хватит пить, Лаура. Не волнуйся, я предупрежу тебя, когда почувствую, что пьяна. Ты уничтожишь отчет? Нет. Но твой приход поможет мне дополнить его. Итак, у тебя связи в римском преступном мире? Ты водишь контрабанду? Вовсе нет. Это мой чемодан возит контрабанду. Когда я приезжаю в Рим, чемодан пуст. Когда я уезжаю, он набит всякой дребеденью. Что я могу сделать? Этот чемодан живет своей собственной чемоданной жизнью. Если ему нравится таскать туда-сюда кучу барахла, это его личное дело, я не собираюсь вмешиваться. Нельзя же бросать чемодан за то, что время от времени он ведет себя независимо. Он вроде ребенка, который постоянно убегает из дома. К его выходкам остается только привыкнуть. Но как бы там ни было, я уверена, что с любым другим чемоданом начнется то же самое. Знаешь, позавчера это произошло с моей сумочкой. Видно, она подхватила инфекцию. На пути туда была легкая, на обратном пути стала тяжелая. Давай, Ришар, делай пометки в блокноте. Массу коротеньких пометочек. Они просто чудо, эти пометки. Одна дополняет другую. Лаура Валюбер то, Лаура Валюбер это, Лаура Валюбер прячет свою дочь в крысиной норе, Лаура Валюбер чемоданами возит контрабанду и в довершении всего пьет джин в комнате своего мучителя и экс-любовника, куда она проникла, взломав дверь. Запиши все это, милый. Из этого получится великолепный отчет. Нет, в самом деле великолепный. Что в этом чемодане? А ты у него спроси, Ришар. Ведь это факт его личной жизни. Думаю, он подбирает все, что ему попадется. У нас такие чемоданы, каких мы заслуживаем. Отметь это в своем блокноте. Сколько времени это продолжается? С тех пор, как он достиг половой зрелости. У чемоданов она обычно наступает в очень юном возрасте. У моего наступило по меньшей мере 23 года назад. Так что мой чемодан уже старый развратник. Это приносит доход? Да, и неплохой. Его хватало на содержание Габриэлы. И ты не стыдишься этого?